Глава 7. «И что я здесь делаю?» Обведя взглядом небольшое полутемное помещение, я едва смогла найти в себе силы не встать и не уйти. Ведь дала себе слово, что этот вечер я проведу за стенами своего убежища. Выберусь куда-нибудь, на людей посмотрю, воздухом свежим подышу. Но вместо этого я сидела в баре в 3 кварталах от убежища, так я теперь называла свою квартиру, и цедила заказанные 23 минуты назад коктейли. Отмечала, так сказать, ровно 2 недели с тех пор, как съехала из родного дома, отправившись в добровольное изгнание. Повод так себе, как и достигнутые за это время результаты. Точнее, никаких результатов, кроме стойкого ощущения, что все, что я делаю, так бесполезно трачу время и прочие ресурсы. Для себя никакого окончательного вывода не сделала, а моим родным так вовсе плевать. Сегодня ровно 3 дня, как я перестала дергать Лию, доставая ее звонками и сообщениями. И, похоже, дочке все равно, звоню ли я ей или пишу, или вообще исчезла с радаров. У нее своя жизнь, полная общения, учебы и веселья после пар. Эдик тоже расслабился и не заморачивается так, как я. Днем звонил, чтобы уточнить насчет квитанции, которую забрал из почтового ящика. Ха-ха, впервые за последние 5 лет Эдик решил сам оплатить квитанции. Достижение, черт дери. Я злилась. Не на мужа, который как плыл по течению, так и продолжал по неспешным волнам тащить себя по жизни. Не злилась и на дочь. У нее новая жизнь, а родители оставались лишь способом облегчить эту жизнь. Гнев во мне копился, а теперь кипел в груди и бурлил в крови лишь только на себя. Сделав последний глоток, я ощутила, как капли прохладного напитка скатились по горлу и плюхнулись на дно пустого желудка. Наверное, пора заканчивать и возвращаться домой. Надеюсь, дождь перестал моросить, иначе закажу такси и плевать на мои отчаянные попытки хоть как-то развеяться и отпустить ситуацию. Я уже было потянулась к сумочке, намереваясь встать из-за столика и покинуть бар, как напротив меня вдруг кто-то сел. В полутени сомнительного на вид заведения возникла невысокая коренастая фигура мужчины. «Привет, красавица!» — пропел гнусаво незнакомец. «Угощу!» — он кивнул на пустой бокал. Я вздрогнула. «Вот еще! Этого мне не хватало!» «Нет, я уже ухожу!» И даже учтиво улыбнулась, хотя внутри гнев продолжал клокотать и клубиться. Мне и вправду лучше уходить, пока не сорвалась. Каждый нерв раскалился, натянулся и звенел так, что вот-вот я могу взорваться. Выпить вечером в баре, пока за окнами стучал по крышам дождь — отвратительная затея. Нужно было оставаться дома. Там, по крайней мере, было спокойно и даже тихо. После той истории с соседом в его квартире перестала громыхать музыка. Как и самого соседа я почти не видела. Лишь раз столкнулась с ним на лестничной площадке. Я возвращалась с работы, а он куда-то уходил. Ох, как же я себя неловко чувствовала, словами не передать. И зачем я тогда на него наорала? И вообще, почему я думала о нем сейчас? «Уже?» — все тот же гнусавый голос вернул меня в реальность. Я схватила сумку и встала. «Да, мне пора домой». «Такая красавица! Да одна!» Мужичок покачал головой. Я даже не стала его рассматривать. Казалось, только один его голос уже вызывал во мне отвращение. «Может, задержишься? Я тебя угощу». Не помню, чтобы мы на «ты» переходили. Едва сдерживаясь, процедила сквозь зубы и, стараясь не сорваться на бег, направилась к выходу. «Эй, постой-ка!» Я не обернулась, как и не стала останавливаться. Он отстанет, когда поймет, что я его игнорирую. Найдет себе другую красавицу, которую будет весь вечер угощать ради пятиминутного секса. На больше этот пьяница уж точно не способен. Злорадно усмехнувшись, я выскочила за дверь бара, мысленно сделав в своей голове две пометки. Больше никаких сомнительных заведений и больше никакого алкоголя. Ответственные решения мне нужно принимать на трезвую голову. Вот только одно решение я приняла неверно, когда думала, что смогу добраться до дома, не вызывая такси. Ведь погода стала лучше, дождь закончился, а воздух наполнился приятной прохладой и влагой. Да и не поздно так уж и было, да и людей вокруг много. Мне нечего бояться. Стоило мне завернуть за угол, отдалившись от бара примерно на 100 метров, как послышался все тот же гнусавый голосок. Я аж вздрогнула, когда услышала совершенно немелодичное «Красавица!». Не оборачиваясь, дала дёру. Он меня не догонит. Скоро отстанет, когда поймет, что я его продолжаю игнорить. Конечно же, отстанет. Пытаясь себя успокоить, я торопилась поскорее добраться до дома. Всего-то 2 квартала впереди. «Ну же, Махонова, двигай окорочками», — так бы сказала моя свекровь. Я двигала, торопилась, чувствуя, как бешено колотится сердце, дыхание становится поверхностным, а из груди рвались то ли надорванные выдохи, то ли всхлипы. И почему я не поймала такси? Почему вообще куда-то пошла сегодня вместо того, чтобы провести очередной одинокий вечер в своем убежище? «Эй, стой!» Уже орал пьяница, нагоняя меня за новым поворотом. «Какого черта ему от меня надо? Зачем привязался? Я ведь и повода не давала, сразу же ушла. Ох, как же страшно!» «Стой! Кому говорю, стой!» Раздался громкий голос у меня над ухом, и тут же на плечо легла рука. Я ахнула, резко обернулась. В мое плечо вонзились чужие пальцы, а лицо обдало жаром и кисловатым запахом выпитого алкоголя. Страх парализовал меня, лишая возможности не только сопротивляться, но вообще даже дышать. «А ты шустрая!» — хмыкнул мужик и дернул меня на себя. «Ну ничего, побегала и хватит». «Это тебе хватит». 10 дней... Я провел за работой, нагружая себя по полной, лишь бы не думать о бывшей и о том, как она отчаянно пыталась меня достать. И вот уже 2 дня, как стояла гробовая тишина. Настя перестала донимать друзей, пытаться дозвониться мне. Надеюсь, ей надоело. А может, это было лишь затишье перед очередной бурей? Как ни крути, я устал сидеть в 4 стенах, и выбрался на короткую прогулку до ближайшего бара. Сюда-то бывшая точно не заявится. Это место было ниже ее достоинства. А мне плевать. Просто провести час-другой вне стен своей квартиры уже было похоже на мини-отпуск, в котором мое тело и прежде всего голова давным-давно нуждались. Поэтому, когда я вошел в бар и направился к стойке, намереваясь заказать себе немного крепкого, то не сразу обратил внимание на посетителей. Обычно здесь терлись одни и те же лица. Так себе компания для вечера. Но лучше, чем оставаться одному в пустой квартире. Но стоило мне добраться до стойки, как я краем глаза заметил какое-то движение через столик. Там резко поднялась на ноги женщина и, подхватив сумку, торопливым шагом направилась к выходу. Возможно, я бы не обратил на нее внимания, если бы не признал в ней свою соседку. А ведь мы почти не виделись за последние дни. Лишь раз столкнулись на лестничной площадке. Она смутилась тогда, я тоже сделал вид, что не заметил ее. Хотел бы не думать о ней, да не мог. Пора признаться самому себе, «Быть одиночкой не для меня. Особенно воздержание от общения с противоположным полом шло лишь во вред. Как и целибат, от которого уже порядком подташнивало. Так, надраться и выбросить из головы всех женщин. Вот только мой план пошел по одному месту. Стоило мне увидеть, как мужчина, который только что сидел за тем же столиком, поднялся на ноги и, пошатываясь, тоже направился к выходу. Нужно было проигнорировать их. Так бы и поступил, если бы не знал этого мужика. Он часто околачивался в местных питейных заведениях и цеплялся ко всем женщинам, которые приходили без мужской компании. Выругавшись сквозь зубы, я бросил купюру на стойку и выскочил следом за ними из бара. Пусть чутье меня подведет, и ничего плохого не случится. Я направился следом за постоянным клиентом бара, пока не увидел, как тот, нагнав мою соседку, схватил ее за плечо и развернул к себе. Чутье меня не подвело. Вот только времени на то, чтобы подумать и принять решение, уже не было. Я нагнал их, готовясь нанести упреждающий удар. «А ты шустрая!» «Но ничего, побегала и хватит». «Это тебе хватит», —